Глава 9. С самого утра день начался необычно. Вместо веранды мы завтракали на кухне, и причин этому было две. Первое — шли проливные дожди, уютная погода, в которую было очень приятно рисовать. Ну и вторая причина — пресловутое кулинарное испытание. Доминика собрал нас на кухне, чтобы рассказать, что и где лежит, а также объяснить правила конкурса. «Ваше время от завтрака до ужина, с перерывом на обед. Вся кухня в вашем распоряжении. Поскольку вы все взрослые и умные ведьмочки, я не стану организовывать наблюдение за кухней. Но будьте осторожны, красавицы, не обожгитесь, открытый огонь в печи очень опасен. Продукты в погребе, все нужные зелья, специи и магические приспособления вот в этих шкафах. От себя я советую разделить обязанности, чтобы ваш ужин получился полноценным. Вас пятеро, а значит, кто-то сделает холодные закуски, кто-то горячие, кто-то салат, кто-то основное блюдо, ну и кто-нибудь десерт. Я же подберу для вашего ужина лучшее драконье вино». Лекси со знанием дела присвистнула и пояснила для нас. «В долине почти не растет виноград, поэтому вино от драконов — крайне редкая вещь. Говорят, безумно вкусное». «Все так, Алексис!» Доминико улыбнулся. «У вас есть ко мне вопросы?» Валина подняла руку. «А какой размер порции? Дракон ведь большой. Найдется ли кастрюля достаточного размера?» «Дракон не будет объедаться, он просто попробует, поэтому готовьте из расчета на восьмерых. Пятеро нас, вы и Виверна, а кто восьмой?» — нахмурилась Лекси. «Флорин Маск, разумеется. Леди сделает перерыв в работе и почтит нас присутствием». Судя по лицам, восторга эта новость не вызвала. Интересно, что пересилит в Лексе? Желание не ударить в грязь лицом перед драконом или неприязнь к искусствоведу? Мне и самой Флорин не нравилась, хотя мы и не виделись с ней с того вечера, когда выгнали Кристину. «Удачи вам, ювелирные наши!» — сказал Доминика. «С нетерпением жду не дождусь момента, когда попробую изысканные блюда, приготовленные вашими чудесными ручками». Послав воздушный поцелуй, распорядитель удалился. Я принялась активно поглощать омлет, чтобы как можно быстрее заняться готовкой. Надо ведь еще придумать, что стряпать. Хотя это был, пожалуй, единственный конкурс, насчет которого я не волновалась. Дома готовка не вызывала никаких проблем. Сестренки любили мою стряпню, папа ел с удовольствием, а мама без сомнений оставляла меня на кухне, когда не могла готовить сама. «Ну что, кто за что возьмется? Предлагаю жеребьевку», — объявила Лексия, и мы дружно покивали. В глубокую миску опустили 5 бумажек, и каждая из нас тянула блюдо с закрытыми глазами. Мне достался десерт. Лекси выпал салат, и она едва не грохнулась в обморок от счастья, заявив: «Благородных девиц готовки не учат». Валина получила холодные закуски, Фелисия — горячие. Анна восприняла самый сложный этап спокойно и невозмутимо, продолжила есть. «Девчонки!» — Валина воровато огляделась. «Вчера ночью я не могла уснуть и спустилась вниз, чтобы попросить теплого молока. Доминика отвел меня на кухню, а там я увидела это. И стащила, пока никто не видел. Виверн, рыба, перец, грибы, орехи, мед, инжир. И что это значит?» «Это список любимых продуктов Виверна». «Думаешь?» «Уверена, он висел прямо над рабочим местом повара. Зачем тогда он повесил на видное место эту записку?» Мы задумались, но никакого внятного варианта так и не выдали. «Разумно!» — Лекси кивнула. «Тогда предлагаю использовать внезапный козырь и приготовить все по списку». «А он не догадается, что мы стащили список?» Я с сомнением закусила губу. «Даже если догадается, всех не выгонят. Мы же хотели как лучше. Да и вообще, две огромные разницы — приготовить свое коронное блюдо или блюдо из конкретных продуктов. Ладно, что будем готовить?» «Ну, на холодные закуски можно взять рулетики из цукини с орехами и сыром», — сказала Валина. «А на горячие — фаршированные перцы». «Я сделаю салат с грибами и медовой заправкой». «А я нежные слоеные трубочки с муссом из инжира», — кивнула я. «И поищу мороженое. Должно быть вкусно». «А я запеку рыбу на гриле», — сказала Анна. Мы с дружным изумлением на нее посмотрели. «Ты умеешь делать гриль?» — пораженно спросила Лекси. «Ну да, когда идешь на охоту, незачем брать с собой еду. Если можно поймать кролика, тут же его освежевать и зажарить». Валина побледнела, ойкнула и отодвинула тарелку подальше от себя. Да и мне что-то расхотелось доедать омлет. Будь она неладна, это фантазия художников. «Тогда за работу!» В кои-то веки все шло по плану и обещало закончиться без происшествий. Из яиц, исключительно куриных, никто не вылуплялся, страус мирно спал в своем вольере и не жег клумбы с цветами. Дождь действовал на Анжеюшку умиротворяюще. Селана не нервировала язвительными замечаниями. «Мы не просто приготовим ужин, мы накроем стол!» — распалялась Лекси. «Зачем?» — не поняла Фелисия. «А чтобы посадить Флорин на нужное мне место, приготовлю ей сюрприз!» «Лекси», — покачала я головой, — «тебя выгонят!» «Да никто ничего не поймет! Успокойся, я ведьма, свое дело знаю, все будет пучком!» Она помахала связкой салата и начала его нарезать. Пожав плечами, я углубилась в готовку. Мне сегодня предстояло использовать магию. Как-то я умудрилась не делать этого раньше, но на такой кухне без нее никак. Ни печь зажечь, ни трубочки подрумянить, ни тесто замесить. Я сходила в погреб за мукой, яйцами, сахаром и другими ингредиентами. Быстро сделала пласт слоеного теста, из которого свернула симпатичные трубочки. Подумав, отложила 10 штук, а на 11 решила потренироваться. Немного отвлекали стук ножей, треск печи, в которой уже готовились фаршированные перцы. Но я закрыла глаза, вытянула руку и сосредоточилась, представляя, как румянится и пропекается слоеная трубочка. Противень, на котором лежало тесто, должен был подхватить мою магию, распределить ее и превратить несуразную кривую поделку в аппетитную булочку. Сначала ничего не происходило, но затем я почувствовала рядом с ладонью тепло. Открыв глаза, едва не завизжала от радости. Трубочка получилась идеальной. Теперь надо было сделать инжирный мусс и набить трубочку сладкой фруктовой массой. Сначала я решила не рисковать и сделать пюре вилкой, но толку в этом всем оказалось мало. Пришлось рискнуть еще раз. Вспомнилась вдруг девочка с рынка, противная инжир Блейн, с писклявым голосом и постоянно спутанными волосами. Она была из куда более обеспеченной семьи, нежели моя, но все равно умудрялась воровать на рынке яблоки и ягоды. Ух, как доставалось от мамы, когда инжиру удавалось стащить у меня яблоко. «Стоп, Тиффани, нет! Не думай о постороннем!» Испугавшись, я отдернула руку, но с виду инжирное пюре было таким, каким должно было быть. Облегченно выдохнув, я наполнила трубочку и посыпала тертым шоколадом. «Дегустация!» — объявила я. Девчонки столпились вокруг стола. «Ой, как пахнет!» — Валина закатила глаза. «Красиво! И мороженого не хватает!» «В погребе есть, я достану к ужину. Попробуйте и скажите, не слишком ли много сахара, ну и вообще, съедобно ли это?» Лекси первая отважилась разрезать пирожное, но едва подруга коснулась трубочки, как та истерично заверещала. В унисон с ней завопила Валина, отпрыгнув от стола и столкнула с края блюда с уже готовыми рулетиками. «Нет!» — закричала Фелисия. В последний момент ей удалось поймать тарелку, и лишь один несчастный рулетик, улучив момент, все же соскользнул на пол. «Пронесло!» Трубочка продолжала вопить. «Блин!» — простонала я. «Опять! Голос точь-в-точь, как у инжир Блейн. Мне нельзя колдовать, я все время думаю не о том. Они все такие! Это пробное!» «Тогда вот!» Лекси открыла один из многочисленных ящиков и вручила мне деревянную толкушку. «Никакой больше магии!» Пришлось мучиться вручную. И хоть руки болели, а на обычное фруктовое пюре у меня ушла куча времени, за час до ужина 10-2 запасных пирожных были готовы и ждали момента торжественной подачи с мороженым. Лекси и Валина, как обладательницы самых простых блюд, вызвались накрыть стол. И в уютной красивой столовой расставляли бокалы, тарелки и салфетницы. «А как дракон будет есть?» — задумалась Валина. «Ртом, как все!» — отрезала Лекси. Я сомневалась, что Виверна именно сегодня раскроет тайну своего обличия, если она у него, конечно, есть. Но спорить не стала. Уж очень решительно Лекси подписывала рассадочные карточки. «Вот здесь сидит Виверн». Место во главе стола отдали дракону. «По правую руку Тиффани, по левую...» Она задумчиво осмотрела девушек. «Анна!» «Почему Анна?» — возмутилась Фелисия. «Потому что она не конкурентка для Тиффани? Я тоже хочу сидеть рядом с драконом». «Почему это я не конкурентка?» — возмутилась Анна, выглянув из кухни и угрожающе показав здоровенный острый шампур. «Анна, потому что она готовит сложное блюдо и заслужила быть поближе к дракону. Рядом с ней сядет Валина, я сяду с Тиффани, а ты вот здесь. Отсюда открывается хороший обзор на Виверна. А Доминика? Доминика напротив Фелисии. А Флорин Маск? В туалете!» — отрезала Лекси. но карточку для гостей дракона подписала и поставила на самое дальнее свободное место. «Все бегом переодеваться, только давайте по очереди, чтобы, ну, мало ли, что эта стерва Флорин сделает с нашими блюдами». Мы уже давно обсудили наряды, и самые лучшие платья из гардероба дожидались торжественного выхода. Это, без сомнения, был самый многообещающий конкурс. Мы ждали триумфа и сделали все, чтобы дракон остался доволен. Сегодня мне хотелось в пику погоде легкого и воздушного платья. Такое в гардеробе нашлось. Многослойное, из нежнейшего шифона, бледно-голубого цвета. Я собрала волосы в хвост, немного завела кончики и подчеркнула губы бесцветным блеском. В зеркале отражалась новая Тиффани, совсем не похожая на ту, что, сломя голову, бежала из дома от ненавистного брака. Уголек стыда еще тлел в душе. Мне казалось, что я предала семью за богатство и роскошь. К счастью, глаз разума был сильнее и подсказывал, если родители были готовы отправить меня замуж за сына небогатого господина, то уж дракон их бы точно обрадовал. В назначенный час мы, благоухающие, немного усталые, но взволнованные, собрались в столовой в ожидании гостей. 5 ведьм, 5 кандидаток в невесты. Как сложно будет на следующих заданиях соревноваться с Лекси, Анной, Валиной. От Фелисии исходила вежливая холодность, но вот с подругами мне расставаться не хотелось. «Мы же будем общаться, когда отбор закончится», — спросила я. Девчонки активно закивали. «Я буду тебе писать», — подтвердила Валина. «Я тоже», — Лекси кивнула. «А я приеду в гости», — радостно заверила Анна. И я растрогалась. Правда, она потом добавила. «Тут кормят вкусно». От хихиканья Лекси нас избавил Доминика, одетый в серебряный костюм и блестящие от воска белые ботинки. Распорядитель шел под руку с Флорин Маск. Искусствовед не изменяла своим привычкам, она надела красное. А когда они подошли поближе, у меня невольно открылся рот, потому что платье у нее было точно такое же, как у Лекси. «Драгоценные мои!» В руках Доминика держала охапку нежно-кремовых роз. Каждая ведьма получила по 3 красивых цветка. Взмахом руки парень явил на столе вазочки, и теперь пространство было заполнено цветами. Получилось изысканно. «Какие же вы умницы, настоящие хозяйки! Я даже завидую Виверну! Не каждому дано!» Он поперхнулся, посмотрев на стол. «Солнышки наши!» — ласково произнес Доминика. «А это что, рыбка?» «Рыбка», — подтвердила Анна с легкой угрозой в голосе. «Вкусная, я проверяла». Ну что ж, давайте садиться. Сейчас я покажу вам нечто просто невероятное». Мы зашуршали и засуетились, рассаживаясь, и только Лекси с Флорин стояли друг напротив друга, как 2 статуи в кроваво-красных одеждах. «Рубинчик», — неуверенно произнес Доминика, — «все в порядке?» «В полном», — ледяным голосом отозвалась Лекси. «Прошу». Она недвусмысленно указала Флорин на место в соответствии с посадочной карточкой. Гроза прошла мимо, но обещала, кажется, вернуться. Доминика постучал ножом по бокалу, наполнив столовую мелодичным звоном, и поднялся. «Дорогие наши ведьмочки, вот уже позади половина отбора. Вы показали себя заботливыми матерями, талантливыми цветочницами, умными и находчивыми. И теперь настала пора продемонстрировать ваши кулинарные таланты. Но прежде я хочу представить вам одного мужчину. Того, кто с замиранием сердца следил за каждым вашим испытанием, кто с любовью выбирал для вас подарки, того, кто в скором времени станет мужем одной из вас, а именно хозяина этого дома, мэра драконьего города Виверна». Доминика театрально взмахнул рукой, и двери распахнулись, но никого в коридоре не было. «Верн!» — топнул ногой распорядитель. Тогда в проходе появился мужчина. Лекси оказалась права, дракон имел человеческую ипостась, красивую, дорого и стильно одетую, вызывающую у ведьмы восхищенные вздохи. А еще наглую, лживую, неадекватную и офигевшую постась, потому что или наго стюкнул дракона по голове, или решил занять его место, или все это время Виверн держал меня за дуру, изображая уборщика. «Дамы!» — усмехнулся этот гад. «Рад всех приветствовать!» Девчонки робко поздоровались, покраснели и дружно потупили взоры. Разве что Лекси сделала это с торжествующей улыбкой. Флорин Маск расцвела и расплылась в обольстительной улыбке. А я встретилась с наглющим, бессовестным взглядом и, надувшись, отвернулась. «Что такое, топазик?» — притворно удивился Доминика. Придумывать остроумный ответ не было сил и времени, так что я просто показала ему язык. А уж как я пожалела, что Лекси посадила меня рядом с драконом! Может, махнуться местами с Флорин? Она от счастья из платья выпрыгнет, заодно и решу проблему одинаковых нарядов. Но все же я украдкой косилась на дракона, силясь его поближе рассмотреть. И с каждым таким взглядом, брошенным из-под ресниц, росла ярость. Да он надо мной издевался, прикидывался уборщиком, шутил над страусом. Страус, Анжеюшка, умный мой питомец, сразу вычислил в этом провокаторе дракона. Да только я не догадалась. А он еще и краски дарил. У-у-у! Ну что ж, дамы, откашлялся Виверн. Давайте выпьем за наше знакомство, так сказать, воочию. «Так, выходит, ваши яйца не надо высиживать?» — спросила Валина. Флорин Маск подавилась вином, а Лекси заботливо начала хлопать ее по спине, с таким энтузиазмом, словно выбивала ковер. «Дракон здрав предупреждает, алкоголь — яд!» — назидательно провозгласила подруга. «Нет, Валина, драконы не несут яйца, они размножаются обычным путем». «Как?» Настала очередь Доминика кашлять. «Ну, там все сложно, в общем. Я тебе покажу библиотеку, почитаешь». «Выходит, Доминика нам наврал? И про яйца, и про арбузные поля? Зачем?» «Девушки, девушки!» Доминика поднял руки, словно сдаваясь. «Не наврал, а немного исказил действительность. Видите ли, мы хотели узнать ваши истинные чувства. Подумайте сами, если бы мы сразу сказали, что Верн красивый, богатый, одинокий мужчина, неужели отбор был бы честный?» Ведьмы задумались. Скрип извилин в каждой отдельно взятой голове наверняка слышали даже в городе. Напряженно думала Анна, не забывая активно жевать, скептически подняв бровь. Буравила верно взглядом Лекси. Хмурила тонкие бровки Валина. Я просто дулась без изысков. То ли потому, что не заканчивала пансион благородных девиц, то ли потому, что помимо сказок про яйца, мне Верн еще и рассказывал сказки про нелегкую жизнь уборщицы. В общем, ведьмы думали долго, с чувством, толком и расстановкой, но так ничего и не надумали. «Отбор был бы честным, если бы мы знали, за кого предстоит выйти замуж. Мы же думали, что дракон — ящерица, и боялись?» Верн с Доминика переглянулись. Веселья на лицах было меньше. «Дамы, не нужно драматизировать!» Доминика пришел в себя. «Это ведь шуточный конкурс!» «А нам почему об этом забыли сказать?» Я только и успевала удивляться тому, как скромная, тихая Валина решительно вступила в спор с драконом. Видать, крепко рассердилась. «Жемчужинка, спокойнее! Вы так старались, готовили для нас чудесный ужин. Давайте насладимся им! Тиффани, положи виверну рулетиков!» Я не шелохнулась, из-под лобья глядя на распорядителя. «Топазик!» «Виверна не вижу», — ответила я. «Вижу Нагоса. Ему рулетов нельзя». «Это почему это?» Возмутился самый бессовестный дракон на свете. «А потому что рулета для дракона, а уборщик может... Вон, кабачковых жопок поесть. Мы на кухне оставили». «Ну ладно, я не гордый». Дракон потянулся к блюду сам и щедро плюхнул себе на тарелку пару рулетиков и ложку салата. «Не стыдно?» — не выдержала я. «Странно, мы так боялись таинственного дракона и дрожали при встрече с ним, а сейчас не испытывали никакого пиетета. Я, во всяком случае». «Врун! Наглый врун, использовавший наивную невинную ведьму!» «Ну, почти ведьму, ладно, но использовавший!» «Стыдно!» — согласился Наг, Верн. «Но кушать хочется сильнее!» Запихав в рот целый рулет, он с довольным видом его переживал и закусил салатиком. «Рыбки?» — предложила Анна. «Нет-нет, спасибо, у меня аллергия!» Лекси нахмурилась. Я поймала ее взгляд и поняла, что думали мы об одном — почему тогда рыба была в списке любимых продуктов дракона, если у него на нее аллергия? «Девочки, вы волшебницы!» Доминика по возможности разряжал обстановку, но с таким же успехом он мог уговаривать страуса Анжея не жечь сарай. Усилий много, шума тоже, а толку ноль. «Флорин, мне кажется, ужин сегодня просто волшебный, верно?» «Вкусно», — согласилась женщина. «Девочки молодцы!» Другие дети в их возрасте думают только о куклах и нарядах. Приятно видеть такое рвение к домашним делам. «Нам 18!» — мрачно сообщила Лекси. «А вам нет», — добавила Анна. Флорин пошла красными пятнами, но быстро взяла себя в руки и продолжила улыбаться. Бедный Доминика, он сидел под перекрестным огнем и не знал, как отвлечь всех от масштабного скандала. С одной стороны сидел враг ведьминского народа Верн, с другой — соперница в борьбе за этого самого врага народа, Флорин. «Ну да, Виверн злил своим спектаклем, но убивать я его буду лично, без всяких там леди Маск. Думаю, следующим испытанием станет свидание с Виверном в его человеческом обличии. Что думаешь, Верн? Надо показать девушкам драконий город глазами непосредственно драконов. Может, они смогут дать нам ценные советы по туризму?» «А я уже прошла это испытание», — вырвалось у меня. «Да, Нагас?» Повернулась к Верну, который нехотя отложил рулетики и вздохнул. «Топазик, ты меня теперь что, до самой смерти будешь гнобить?» «Почему до смерти? До конца отбора!» «Не уверен, что произойдет раньше!» Верн как-то странно откашлялся и поправил ворот рубашки. «Ну, что мне сделать, чтобы извиниться? Я подарю вам что-нибудь, хотите?» «А что подарите?» — заинтересовалась Фелисия. Вот этот разговор Верн понимал и заметно оживился. «А что хочешь?» — ведьма задумалась. «Кошку хочу, фамильяра, но хорошую, породистую, такую лысенькую». «Договорились. Валина?» «Ой!» — смутилась ведьмочка. — «Не знаю». — «Шляпку, платье». — «Зелье», — выпалила вдруг она. Потом покраснела и тихо добавила. — «Любовное». — «Я с ней на свидание не пойду», — тут же ляпнул Верн. — «Да я не для вас. То есть, ну, если я в отборе не победю, как же мне устраивать свою жизнь?» — «Одержу победу, деточка», — поправила ее Флорин. — «Вы кушайте, кушайте», — подсказала ей Лекси. «Ладно, будет тебе зелье, Анна!» «Арбалет хочу!» Доминика с шумом сглотнул. «Арбалет?» «Ну да, деньги кончатся, арбалетик никогда, прокормит». «Боги!» — пробормотал Верн себе под нос. «Хорошо, подыщем тебе что-нибудь вооружейное. И коня!» «Зачем коня?» — спросила Валина. «Ну а как? Вот представь, выйду в поле с конем». «Ладно, мы поняли. Лекси?» «Дом». «Что?» Виверн опешил. «Дом хочу в Драконьей долине. Будет иностранная резиденция». «Лекси, твоя обида что, настолько велика, что тебе непременно нужен дом?» «Мне просто нужен дом, без обид». «Я боюсь спрашивать, но... А ты что хочешь, топазик?» «Крови». И тут Виверн психанул. По огромным глазам Доминика я поняла, что сейчас будет бум. Правда, он вышел каким-то странным. Кивнув, пробормотав что-то «Ладно, как пожелаешь», Верн повернулся к столу, наложил к себе в тарелку всего разного со стола и принялся есть. Нет, не так. Он принялся жрать, запихивая в рот рулетики, салат, кусочки фаршированного перца и закусывая зачем-то слоеной трубочкой с инжирным джемом. Все смотрели на дракона в немом удивлении. «Ты что делаешь, дурак?» — взвился Доминика. Я тоже не поняла, что страшного в том, чтобы съесть предложенные блюда. Это он так выражает гражданский протест? Проглотив все, что напихал в рот, Виверн посмотрел на меня, кашлянул и, закатив глаза, грохнулся под стол. «Чего это он?» — удивилась я. «Что? Верн?» Доминика подскочил к другу. «Лекаря! Срочно лекаря! Девушки, вы что приготовили?» «Рулеты!» — икнула Валина. «Перцы?» «Салат с грибами и медом». «Рыбку?» Анна даже понюхала блюдо. «Нормальная рыба, свежая». «Трубочки с инжиром?» Закончила я. Доминика натурально взвыл. Так громко и пронзительно, что мы все вздрогнули. «Как? Как вы умудрились приготовить то, на что у него сильнейшая аллергия? Рыба, перцы, мед, орехи, грибы!» Так это был список нелюбимых продуктов, а запрещенных дошло до меня. И вот тогда-то стало страшно. Нагас, конечно, жутчайший дурак, но не убивать же его за это. «О, боги!» — пискнула Валина. «Мы убили дракона!» «По делам!» — ответила Елекси. Из-под стола торчали два кожаных сапога, как напоминание о самом фееричном провале за всю историю Франглийского королевства, драконьего города и вообще отборов невест в частности. «Хватит жрать! Вставай на лыжи!» В этот миг абсолютной тишины, наполненной немым ужасом, раздалось из салата Флорин. Луна приветливо заглядывала в окошко, будто интересуясь, как дела. Не давала спать, слепила. Занавески в лазарете драконьего замка были слишком короткие, а койка, которую мне выделили, оказалась прямо напротив окна. Впрочем, мне все равно не хотелось спать. Я лежала, обняв подушку, и наблюдала за спящим виверном. Мысленно я все еще называла его Нагасом и не могла поверить, что он так нагло меня обманул. Вспомнилось тепло, разлившееся по телу, когда он вручал мне краски. Тогда в комнате меня ждало целое сокровище от дракона. Десятки кювет с лучшими красками, ящички с восковыми мелками, тюбики и флаконы. Но я так обрадовалась той простенькой коробочке, что хранила ее под подушкой и вспоминала наш мимолетный поцелуй. Верн заставил меня стыдиться чувств, возникших внезапно к совершенно не тому человеку. И вообще не человеку. Демоны, я запуталась. Мне нравится Нагас. Я переживала, что не смогу быть невестой дракона, а сейчас, выходит, нравится сам дракон. Я могу или все же не могу? Скоро заболит голова, и придется поднимать лекаря, чтобы тот дал зелье. Доминика был суров и строг. В наказание за то, что Валина стащила список продуктов и не удосужилась уточнить, что же такое она стащила, он заставил ее ухаживать за виверном в больничном крыле. Хотя, как по мне, решение было весьма спорным. Кто же отправляет ухаживать за больным девицу, которая его больным и сделала? Но по справедливости виноваты были мы все. Так что вместе с Валиной, Лекси и Анной я вызвалась подежурить. Лекси провела в лазарете утро. Анна и Валина поделили день, а мне досталась ночная смена. Фелисия, к слову, выставила все так, будто мы ее практически заставили готовить аллергичную гадость. Ну и упырь с ней, пусть катится куда хочет. Вряд ли после такого Верн станет продолжать отбор. Скорее всего, выгонит нас ко всем демонам. Да, так еще ни один отбор не заканчивался. Я слышала, в давние времена, когда традиция была в ходу, всякое случалось. Бывало, испытания придумывались такими суровыми, что не все невесты выживали. Но чтобы не выжил жених, о таком я еще не слышала. Посреди ночи я услышала слабый стон. Подняла голову и прислушалась. «Верн?» «Топазик, это ты?» «Ты очнулся!» Я соскочила с постели. «Как ты себя чувствуешь?» «Пить хочу». Что ж, за больными я тоже ухаживать умела. Когда сестренки болели, все обязанности по уходу ложились на мои плечи. «Ты зачем ел?» «Из вредности. У тебя научился». «Ничего я не вредная, ты сам виноват». «Да ладно, топазик». Верн поморщился и закашлялся. «Ну, подумаешь, немного наврал. Да ты сама решила, что я уборщик, а я не стал тебя разубеждать». «Зачем?» «Мне было интересно, что ты делаешь на отборе. Мне до сих пор интересно». «А вдруг я наемный убийца? Вот сейчас как напихаю тебе перцев, фаршированных грибами с инжиром. Будешь знать». Верн слабо улыбнулся, и мне вдруг стало его так жалко. Даже руку протянула, чтобы погладить по голове, но вовремя одумалась и отдернула пальцы. Попив немного, Верн снова заснул. Короткое пробуждение принесло в жизнь очередную горку сомнений. Что я делаю? И что теперь будет? А ведь если подумать, то не мне злиться на дракона за спектакль. Я и сама заняла на отборе чужое место. Ничего не скажешь, два сапога пара. Проворочившись до утра, я дождалась Лекси, чтобы сдать ей пост. Теплилась надежда, что хотя бы в комнате я смогу поспать. «Как дела у дракона?» — спросила подруга. Просыпался ночью, но быстро заснул снова. Очень слаб. «Ну и дела. Натворили мы, конечно». Что-то в Лексе меня настораживало. Она всегда была энергичной и веселой, но сейчас казалась какой-то слишком счастливой, что ли. Конечно, при взгляде на Верна она силилась придать лицу жалостливое выражение, но улыбка «нет-нет» да проявлялась сквозь маску. «Что у тебя происходит?» — спросила я. «Ты сияешь?» Лекси покосилась на Верна, но тот спал мертвецким сном. Тьфу, то есть драконьим. «Вчера, когда Анна меня сменила, я встретила Доминика. Мы разговорились, прошлись по саду». И Лекси хихикнула, вспоминая о прогулке по саду. Она захихикала, словно... «Ты что, влюбилась в Доминика?» В это было сложно поверить, особенно вспомнив, что за ужином он был в серебряном костюме и с зализанными до твердой корки волосами. «Ну, не то чтобы влюбилась. Понимаешь, он со мной поделился секретом. Я тебе скажу, но ты никому клянешься?» «Клянусь его хвостом. И я кивнула, наверное. «Доминика гей!» «Гей?» «Ну да, это тот, кто влюбляется в парней, понимаешь? Ему девушки не нравятся вообще, но...» Лекси сделала загадочное лицо, и глаза ее загорелись пуще прежнего. «Он признался, что после встречи со мной все изменилось. Ему трудно, но он не может противиться влечению ко мне, представляешь? Я влюбила в себя гея и научу его любить женщин. Разве это не здорово?» «Не знаю», — я с сомнением пожала плечами. «Это как-то нечестно встречаться с Доминикой не потому, что он тебе нравится, а так как хочешь его изменить». «Ерунда», — отмахнулась Лекси. «Мы все обсудили и должны очень осторожно делать шаги навстречу. Ведь не знаем, что может получиться. Но я думаю, что смогу его соблазнить. Будь уверена, через пару дней Доминика потеряет голову и забудет о парнях». «Развлекайся», — хмыкнула я. «Так понимаю, отбор закончен?» «Ну, Доминика ничего не сказал, но Виверна вряд ли решит связать судьбу с ведьмой, которая его чуть не убила. Поэтому я на всякий случай собрала вещи». «Как же ты планируешь соблазнять Доминика, если уедешь домой?» «Ты забыла? Виверн должен мне дом. Все рассчитано. Кстати, ты тоже сможешь в нем поселиться. Я уже все спланировала. Съезжу домой, продам пару вещиц, вытащу из нищеты семью, и только меня и видели. Пока я катаюсь, ты присмотришь за домом, а потом будем вместе жить. Откроем какое-нибудь дело. Если драконы будут пускать туристов из Франглийского королевства, заживем!» На миг я мечтательно заулыбалась, представив, как прекрасно было бы, если бы Лексины фантазии осуществились. В мечтах мы жили в красивом домике где-нибудь в горной долине. У домика была небольшая веранда, с которой по утрам открывался чудесный вид на рассвет. На веранде я бы поставила этюдник и рисовала, перенося на бумагу самые прекрасные виды драконьих гор. А жила бы я в мансарде, там, где свет падает в комнату через узкие окна в наклонной крыше. Лекси работала бы в красивом кабинете из темного дерева. Чем подруга стала бы заниматься, я не придумала. Метелка каждое утро мела крыльцо, а огнедышащий страус носился по саду и пас курей. Хотя зачем в прекрасном горном домике куры? «Ау!» — вывела меня из раздумий Лекси. «Ты чего? Ты спала?» «Не получилось», — вздохнула я. «Сейчас попробую. Наверное, мне тоже стоит навестить родных. Соберу на всякий случай вещи. Отдельный вопрос. Как я эти вещи потащу? Ведь Верн надарил мне столько художественных подарков, даже жалко было расставаться с замком и отбором. Конечно, порой задания приводили меня в ужас, но в целом было весело, и девчонки подобрались, что надо. Я буду скучать по пугливой Валине, бойкой Лексе, суровой, но доброй Анне. И даже по Доминика, будь он неладен, и по Нагасу. Именно по Нагасу, уборщику, которого я ощущала равным себе и оттого очень притягательным. Дракон с человеческим обличьем был одновременно и им, и не им. Пугал он уж точно сильнее своего альтер-эго. Я шла по замку, погруженная в мысли, и голоса услышала не сразу. Да и характерные тянущие интонации Доминика стали уже привычными. Но когда его перебила Флорин Маск, я невольно замерла и прислушалась. Из-за угла меня не было видно, так что я могла осторожно понаблюдать и послушать. Они стояли перед картинной галереей, той самой, где мы с Виверном впервые встретились. Доминика с внимательным выражением лица слушал Флорин, а она несла какую-то чушь. «Век озарения оставил после себя особые картины. Вот взгляни на эту. Мембрандт, холст, масло, мягкие шоколадные оттенки, растушевка, тихие контуры. Посмотри, как он клал краску. По мазкам можно определить даже то, как художник держал кисть. А вот этот тогал. Здесь уже совершенно другой стиль. Здесь геометрические формы. Посмотри, она будто составляет свою картину из примитивных фигур. Тело треугольник, голова овал, и в то же время это совсем не кажется детским рисунком. А вон там Шишкин. Ой, прости, Нико. Шишник, пейзажист, очень известный выходец из Дарийской империи, рисовал для самого дарийского шейха, Ашана ибн Мура I. Похоже, картины из его личных запасов. «Все это очень интересно, Флорин», — ответил Доминика. «Но я вынужден признать, что вообще не разбираюсь в искусстве. Мне нужен будет список того, что ты рекомендуешь к передаче в музей. Я обсужу его с Верном. А сейчас, извини, меня ждет одна очаровательная ведьмочка, которой я назначил свидание». Он подмигнул красотке. «Должен же и я хоть что-то приятное вынести из этого дурдома». Флорин рассмеялась ему вслед, а я развернулась, чтобы уйти и обдумать услышанное в одиночестве. «Это Флорин Маск искусствовед? Да она несла полнейшую ерунду! Тагал не женщина, а мужчина! Шишкин никогда не был в Дарийской империи, там пустыня, а он рисовал северные леса, а Мембран жил не в век озарения. Откуда она взяла эту чушь?» «Стоять!» — вдруг услышала я ледяной голос за спиной. Пришлось повернуться к Флорин и напустить на себя непринужденный вид. «И что это мы тут бродим в одиночестве?» «Хозяин замка разрешил и сказал, чтобы я была как дома. Вот я и брожу как дома. А что это, преступление?» Флорин с подозрением прищурилась. «Сейчас, когда ей не нужно было играть роль леди, она напоминала мне бабку Тайгу из бабушкиных сказок. Та тоже постоянно являлась, не вовремя и нападала на честных ведьм, замораживая их своим взглядом». «Думаешь, я забыла, что ты устроила за ужином? Думаешь, просто так проглочу такое оскорбление? Ты еще пожалеешь, что встала на моем пути, глупая девочка. Вот я тебе обещаю, лучше беги, малышка, беги из замка прочь, потому что иначе уйдешь отсюда с позором». От злости мне даже воздуха не хватало. Я бы вцепилась в Флорин в косы, если бы считала такое поведение недостойным молодой девушки. Неважно, ведьма она или нет. Мне не пришло в голову сдавать Лексе, но то, как быстро дамочка определила меня в главные враги, наводило на определенные мысли. «А я тогда расскажу дракону, что в искусстве вы разбираетесь так же, как мой страус в светских манерах. Посмотрим, чей позор окажется позористее». «Не играй с теми, кто тебе не по зубам, маленькая ведьмочка. Очень скоро ты поймешь, какую ошибку совершила». Флорин, улыбнувшись напоследок, поспешно удалилась, оставив меня в растерянных чувствах стоять посреди коридора. «Искусствовед, который путает имена художников? Ха! Я еще поверю в то, что такой любитель, как я, не может разобраться в эпохах и техниках. Но человек, закончивший Академию искусств, член попечительского совета... Что-то тут нечисто». И я решила осторожно спросить у Доминика при встрече. Но распорядитель словно в воду канул. Пришлось идти к себе, потому что глаза к тому времени слипались. Я уснула, едва упала на свою кровать. Надо же, в присутствии Верна было совсем не до сна. Интересные дела творятся в драконьем замке.